называет младшего предателем. Одного лелеет, второй злится в стороне. Душа в огне, он хочет мести, брат занял его место. Из камня сердце не подкорить без молотка. Такие дела, братка, жизнь показывает спектакли. Сегодня ты актер, а завтра зритель. Наш мир это зла обитель. Беги, не оглядывайся, не останавливайся. Новый Вавилон отстроили, новый Содом и Гоморра. Бог не выдержит позора, по своему подобию создал чудовище. Позорище, небесное побоище. Люди забыли корни, забыли из каких племен вышли. Люди забыли, из каких племен вышли. Люди забыли, из каких племен вышли. Шумеры из Месопотамии, грузичам дошли. Это добром не кончится, нищие рабочие терпеть нет мочи. Националисты ножи точат, примером Германия служит. Когда ненависть к евреям вырвалась наружу, может повториться сегодня этот ужас. Бомба готова, Махмуд поджигай. Дневники истории со мной полистай. Насилию нет конца, только любовь мир спасет. А она шлюха за бабло в рот берет. Банки все так же грабят народ. Искусственные кризисы в стране, переворот, переполох. На МММ-2011 ведется новый эры лох. Мирных жителей давит солдатский сапог. Все видит Бог. Хиросима, теперь Фукусима. Война неотвратима. Не изменить мир, пока себя не изменим. Часы убьют всех, когда вулканы вспенятся. Часы убьют всех, когда вулканы вспенятся.